Убежденный юрист сталинских времен пишет: «Скажете, Вавилова пытали. Дело, однако, заключается в том, что в соответствии с законом применения пыток и других незаконных методов как основание для отмены приговора может рассматриваться лишь в том случае, если состоялся приговор в отношении лиц, которые эти методы применяли. Что, разве велось следствие в отношении следователя Хвата, который якобы применял пытки, допрашивая Вавилова?» Слышите торжествующего защитника палачей, злорадствующего над нашим действительно либерализмом? А дали в 60-е годы карателям, НКВДистам уйти отсюда, спрятаться за срок давности. Тут таки срок давности почему-то допустим. Ну так ку-ку, прощайте, не ваши, а наши приговоры остаются в силе. Прочтешь такое, застонешь, как от зубной боли. А что еще? Что ты ответишь, если не человек перед тобой, а глухая стена? Другим не судом уже, а убийством грозят. Игорь Бестужев Лада писал об этом в «Неделе». А потом последнее предупреждение с заметным акцентом получила Светлана Алексеевич, а через нее и мы с Быковым, если будете продолжать чернить Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну что ж, списки сталинских жертв столь бесконечны, что твое имя их удлинит совершенно незаметно. Все еще убеждаем себя и других, что у перестройки нет противников, а только какой-то механизм торможения. Стоит ли, а главное, полезно ли для самой перестройки не видеть всей правды? Если перестройка — революция, то всегда маячит на горизонте и контрреволюция аппарата, бюрократии. Если взметнулось знамя антиперестройки, так не одни же женские руки на его древке. Не Лидия Тимощук когда-то затеяла дело врачей. Это какая-то странная у организаторов подобных дел склонность прятаться за женщину. Нет, а интересно все-таки, кого выдвинули бы, выискали они в руководители великой страны? Ответственного за жизнь или смерть самой планеты? Сегодня это так. Помним, как объявили Черненко Константина Устиновича, человека, в общем, не злого, а народ недоумевал. Знали о нем лишь, что затачивал карандаши Леониду Ильичу. Что было совершенно ясно, понятно и тогда, как это, что у кого-то была острая нужда продлить брежневские порядки, а, возможно, спрятать концы. Те времена, или же более ранние, хотели бы реанимировать противники перестройки, интересно знать. В газете «Советская культура» от 30 апреля 1988 года обратили внимание на небольшое письмо Бараховича из Нижневартовска. «Мне друг из Минска сказал, нет ничего вреднее таких заявлений. Вот это письмо. Особенность нашей политической системы в том, что генеральный секретарь ЦК КПСС является и лидером нашей страны, поэтому его смещение или назначение отнюдь не внутреннее дело участников пленумов ЦК. Окончательное решение должно быть за народом, а следовательно, выноситься на всенародный референдум. Так мы будем застрахованы от случайностей, когда в узком кругу голосующих будут решать судьбу нашей страны. А пока пленум, на котором могут отстранить Горбачева с упоминавшейся у Гельмана формулировкой «за гласность без берегов» или любой другой, вполне реален. Партийный аппарат далеко не везде и не единодушно, и не всегда искренне поддерживает нашего лидера. Если попытка заблокировать перестройку будет предпринята, народ на этот раз безмолвствовать не будет. Со Горбачева почти все граждане Советского Союза против кучка людей, пережидающих за двойными дверьми кабинетов. Мой умудренный жизнью друг из Минска, сам бывший аппаратчик, что вот имел в виду, когда говорил об опасности подобных публикаций? Наталкивают аппаратчиков на мысль, что это возможно. Именно ум не приходило такое, а тут скумекают, а не попробовать ли. Думаю, что кумекают они неплохо уже с хрущевских времен. Так что друг мой не прав, но и автор письма, кажется, не до конца прав в своем оптимизме. Учитывая опыт нескольких недель, когда одна лишь статья в газете, но, конечно, сопровождавшаяся авторитетными действиями вдогонку ей, заставила онеметь наши журналистские окопы, будто у всех патроны в патронниках перекосило. Не стоит слишком полагаться на то, что народ безмолвствовать не будет. Не опоздать бы. Нет, партийная конференция, которая способна стать поворотной в истории социализма, а значит и мира, она и ее участники должны знать, ощущать, слышать, а возможно и видеть из окон Кремлевского дворца, что действительно народ и партия едины. Пишут, предлагают, чтобы залы, трибуны конференции все время были видны и слышны всей стране. Но и народную поддержку они могли бы видеть и ощущать постоянно. Последовательные борцы за курс 27-го съезда партии за перестройку. Оттуда, из зала заседания, видеть на Красной площади, на улицах столицы. Но это в июне, когда откроется партконференция, а сегодня важнее всего, как будут избирать партийную конференцию, а значит, кого изберут.